В понедельник. Соня уехала. Маша проводила их с Надей в клинику, все разузнала и сидела там в холле, пока не прогнали. Но вечером ей пришлось остаться одной. Это было самое страшное – одиночество и бездействие. Маша бесцельно слонялась по квартире, в голову лезли дурные мысли. В частности, мысль о самоубийстве – неизменная спутница глубокой депрессии. Но следующая же мысль была о том, что Соне нужна мать. Если на то пойдет, то до самого последнего дня. Это будет мучительно, но иного пути нет. Им надо пройти его до конца, куда бы дорога ни привела. Маша пыталась есть, пыталась убираться, мыть посуду, но потом уселась на кровать в Сониной комнате и тупо смотрела в одну точку. Час, другой. Завтра надо сделать много. Надо прийти на работу и попытаться объяснить Ларисе, зачем ей нужен бессрочный отпуск без содержания, потому что работать в таком состоянии невозможно. У Маши есть кое-какие сбережения. Есть банковский счет, откуда она ежемесячно снимает деньги. Расходы на хозяйство придется сократить. На какое-то время этого хватит, а там будет видно. Если у нее и были планы на будущее, то теперь они утратили всякий смысл. Раньше это будущее представлялось Маше в виде луча света, начальной точкой которого было Сонино рождение. Луч уходил в бесконечность, в светлое будущее, как Маше всегда казалось. Теперь это будущее превратилось в отрезок, длина которого зависела от того, сможет ли Соня справиться с болезнью. Он мог быть длинным, в несколько лет, а мог быть и очень коротким. Хорошо, что Маша не потратила все деньги сразу, что у нее есть этот банковский счет. Банковский счет. Мысль остановилась на Владимире Васильевиче, Сонином отце. Еще одно важное дело. Надо ему позвонить. Или не надо. Возможно, понадобятся деньги на трансплантацию. Большие деньги. И Надя что-то говорила о доноре. Нет, об этом пока не надо думать. Горе нужно дозировать. Сначала Маша переживет Сонин диагноз. А уж потом... Нет, это было невыносимо. Маша ушла в большую комнату, легла на диван, накрылась пледом и включила телевизор. Шел какой-то сериал. Она смотрела его и раньше. Возвращалась с работы, готовила Соне ужин. Телевизор был включен, по нему шел этот же сериал. Маша не столько смотрела, сколько слушала. И вряд ли смогла сказать бы, о чем он. Этот сериал идет с начала сентября. Соня в больнице, а он по-прежнему идет. Маша стала смотреть. Странно. Такой пустяк сериал. Сюжет простой. Актеры не семи пядей во лбу. Но Машу это немного успокоило. Жизнь продолжалась. По телевизору шло все то же. В сущности ничего не изменилось. Вот если бы этот сериал внезапно закончился, и главные герои, вопреки сериальной логике, не поженились бы, а напротив расстались, Маша вздрогнула. Нет, все в порядке. Герои жили, пусть и выдуманные. И она жила. И Соня. Все шло к своему логическому завершению. К свадьбе главных героев, то есть к жизни. Это был хоть какой-то элемент постоянства. Полная глупость, если разобраться, но зато успокаивала. Все умные мысли, попытки объяснить произошедшее с точки зрения разума и логики, утратили смысл, и в ход пошли вещи простые и примитивные. Потому что сама смерть была вещью на удивление простой. Страх смерти, страх за близкого человека был силен настолько, что все перед ним отступало. Сил оставалось только на действия, не требующие больших эмоциональных затрат. Вскипятить чайник, что-то съесть, неважно что. Лечь, попытаться уснуть, утром встать, включить чайник и постоянно искать подтверждение тому, что жизнь продолжается. Она придет домой завтра вечером, включит телевизор. В это же время по этому же каналу будет идти этот же сериал, и Маша снова будет его смотреть. Она знает наверняка, что когда-нибудь умрет, и Соня когда-нибудь умрет, но это случится не завтра, и не послезавтра, и не после-после, потому что Маша наверняка знает, что будет завтра идти по телевизору, в частности, по этому каналу. Она обязательно должна его досмотреть, этот сериал. Все не должно закончиться раньше, чем закончится он. Лариса выслушала ее и сказала: «Я все понимаю, но ты подумай как следует. В таких ситуациях работа спасает. По себе знаю. Я не могу сейчас работать». Она еле сидела на стуле. Под глазами залегли темные круги. Лицо было пепельное. «Понимаю. Ты вот что!» Зазвонил телефон, но Лариса на звонок не ответила. Взяла трубку, подержала в руке и положила обратно, нажав на кнопку «Отбой». «Ты же не весь отпуск отгуляла?» «Не весь. Возьми еще 3 недели, а там видно будет». «Вряд ли через 3 недели что-то изменится», — горько сказала Маша. «Тогда возьмешь еще месяц, без содержания. Но ты должна работать, пойми, иначе ты сойдешь с ума». «Я и так сойду», — усмехнулась она. «Вот уж не думала, что ты такая размазня», — резко сказала Лариса. «А ну, встряхнись! Бороться надо, делать все возможное. И невозможное тоже. А ты раскисла. Конечно, это тебе не Богатырева охмурить». Маша вскочила. «Я знаю, ты завидуешь», — закричала она. «Вы все мне завидуете. Это вы меня сглазили. Я только не понимаю, при чем здесь Соня. Лучше бы я заболела. Я, а не она. Ненавижу вас всех. Ненавижу». «Ну вот», — кивнула Лариса. «Уже лучше. В общем, пиши заявление. С завтрашнего дня идешь в отпуск. Я знаю, тебе деньги понадобятся. Сейчас скажу секретарю, пусть разошлет сообщение по электронной почте всем сотрудникам, в том числе и внештатным. Соберем, сколько сможем. У меня наличными 1007 долларов. Шубу хотела купить. Вчера расстроилась, сил нет. Померила и не влезла. А уж как она мне понравилась, эта чертова шуба. А сейчас думаю, хорошо, что я такая корова толстая. Завтра зайди, я выдам гонорар за последнюю статью и деньги принесу». «Мне пока не надо», — она отвела глаза. «Сказала, бери», — рявкнула Лариса. «Спасибо. И не надо так плохо думать о людях. Это мы в радости такие свиньи. Тут ты права. Но в горе с нас всякая шелуха слетает. И мы становимся теми, кем нас Господь и задумал. И за это Он нас любит и прощает. Я не думала, что ты такая». «Я и сама не думала. Вот, печатаем». Лариса указала на ворох бумаг и вздохнула. «Что не день, то праздник. А что от всего этого останется? Ничего. Думаешь, мне это нравится? А сил бросить нет. Дальше-то куда? А некуда. Везде так. Суета-сует». Опять зазвонил телефон. На этот раз Лариса взяла трубку и уже совсем другим тоном сказала в нее. «Да, я. Никуда не делась. А что такое?» Маша направилась к дверям. Ей вслед гремел голос Ларисы. «Да пускай подает! Думаешь, я суда боюсь? Да хрен тебе! У меня этих исков, как у Тузика Блох!» Из больницы она ушла в 7 вечера. Устала так, что сил не осталось ни на что. Подумала, это хорошо. Хорошо, что я так устала. Скоро начнется мой сериал. Я приду, включу телевизор, лягу на диван. Ей ничего больше не хотелось. Надя не сказала ничего утешительного. Диагноз подтвердился. Теперь Соне надо пройти курс лечения. А потом консилиум врачей будет решать, что делать дальше. Маша брела к своему подъезду, глядя под ноги. Когда ее окликнули, вздрогнула. «Эй!» Она подняла глаза. «Илья!» Поднялся со скамейки, смотрит на нее вопросительно. «Я тебя уже 2 часа жду. Ты где была?» «Как где?» «В больнице», — раздраженно ответила она. «Я так и думал». Она поднялась по ступенькам, достала ключи. Илья молча шел следом. Они вместе вошли в подъезд, в маленьком лифте поднялись на 5-й этаж. Он стоял так близко, что Маша чувствовала его дыхание, а запах его парфюма обволакивал, словно паутина, прилипал к коже. Раньше это ее волновало, но теперь она почувствовала лишь раздражение. Потом они вошли в квартиру. У Маши просто не было сил его прогнать, иначе она бы это сделала непременно. «Если ты рассчитываешь на ужин, у меня ничего нет», — сухо сказала она. «Холодильник пустой». «Ничего, чаю попьем. Чай-то есть?» «Да». «А кофе?» — он подмигнул. «Эй, хозяйка, дай водички попить, а то так есть хочется, что переночевать негде». «Если ты пытаешься меня развеселить, ничего не выйдет». Она сняла сапоги, прошла в комнату и без сил опустилась на диван. «Устала, да?» Он стоял на пороге и смотрел на нее с сочувствием. «Зачем ты пришел?» – раздраженно спросила Маша. «Я же тебе русским языком сказала. Праздник кончился. Поищи себе кого-нибудь другого». «Зачем ты так?» – мягко спросил он. Потом подошел, сел рядом. Попытался погладить ее по голове, словно маленькую девочку. Но она отстранилась. «Можно я к тебе перееду?» – спросил Илья. Маше показалось, что она ослышалась. «Как-как?» «Я за этим и пришел. Но не мог же я припереться к тебе с чемоданами. Сначала надо бы у хозяйки разрешения спросить. Илья, ты не понял. Моя дочь в больнице. Она может умереть. Ее голос дрогнул. Я ни о чем другом не могу думать. Отныне вся моя жизнь — год, два, три. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но это будет кошмар. Я всегда знал, что ты пессимистка. Он вздохнул. Потому и хочу к тебе переехать. Я много места не займу. Он огляделся. И вещей у меня минимум. Полку в шкафу освободишь и порядок. О, Господи! Да зачем тебе это надо? Хочу сэкономить на квартплате, серьезно сказал он. Ну так как, хозяйка, не откажешь? Да делай, что хочешь, махнула она рукой. Тогда я за чемоданами, обрадовался Илья и вскочил. За какими чемоданами? Они внизу, в машине. А машина где? За углом, на платной стоянке. Я только что договорился с охранником, с декабря это место закрепят за мной. Там, конечно, все забито, но повезло елке. Он тронул вихор на макушке. Охранник – любитель боевиков, просто тащится от моих сериалов. «Так ты знал, что я соглашусь?» «Я знал, что нужен тебе», – сказал он уже серьезно. И, как видишь, оказался прав. Сейчас сгоняю в магазин, приготовлю ужин. У нее на глазах появились слезы. Потом полились ручьем. Все же плакать было легче, чем лежать на диване с сухими глазами, глядя в одну точку. Со слезами из души уходила тоска и чувство полной безнадежности. Ей и в самом деле будет легче, если кто-то будет рядом, потому что самое невыносимое – это одиночество. Потом она узнала, что Илья на несколько часов всеми правдами и неправдами вырвался к ней со съемок, которые шли нон-стоп. Он не врал, времени на личную жизнь при таком режиме практически не оставалось. Утром за завтраком, собираясь на работу, Илья сказал: «Повезло мне с этим сериалом, только плату за съемочный день надо поднять. Есть другой проект. Я думал, что не потяну, но теперь буду сниматься сразу в двух. Небось, не помру. Ты уже знаешь, сколько надо денег?» «Денег на что?» «На лечение. Ты хочешь, чтобы я взяла у тебя деньги? Ни за что. Хочешь меня обидеть?» – разозлился он. «По-твоему, я только для постели гожусь? Кто я для тебя? Мужчина, с которым ты проводишь время? Думаешь, мне не обидно?» «Зачем ты так?» – растерялась Маша. «Ты знаешь, что у тебя паршивый характер. Это, конечно, хорошо, что ты гордая, но сейчас ты ведешь себя как эгоистка. Дают – бери. Больше дают – больше бери. Я же вижу, в каком ты состоянии. Работать не можешь. Да и не надо тебе работать. Деньги достану я. Но ты же себя загонишь. А это вообще не твое дело. Я мужчина, поняла? Как скажу, так и будешь делать. Не забывай, что ты мне никто». «Спасибо, что напомнила. Но я над этим работаю. Ты это о чем? Много будешь знать, скоро состаришься», – отшутился он. «Ну все, я пошел. Буду поздно. Если не отвечаю на звонок, значит, я у любовницы». Он ушел. Маша задумалась. А ведь это он о женитьбе. Неужели Илья готов к тому, чтобы сделать ей предложение? «Спасибо, конечно, но она-то замужем». Маша вскочила. «Надо что-то делать. Брак с Жорой Бурминым – ее ошибка, и ее срочно надо исправить. И за это тоже она наказана. Ей надо развестись с мужем, которого она не видела вот уже 7 лет. Вот когда она исправит все свои ошибки, Соне непременно станет легче. Главное – действовать. Не сидеть на месте, а действовать». На следующий день, придя в больницу, она сказала Наде: «Мне надо уехать на пару дней из Москвы. Как вы без меня справитесь? А куда уехать?» «Я решила оформить развод. Надо съездить в деревню Грибово к Жоре Бурмину». «А ты хоть помнишь, где это?» «Найду. Посмотрю по карте. Я хорошо помню этот поворот. Съезд в село и деревянную церковь на холме. Найду того батюшку, который нас венчал. Поговорю с ним. Потом найду Грибова. Вы как без меня?» – повторила она. «Мы справимся. А почему такая спешка?» «Спешка?» Она грустно улыбнулась. «Это надо было сделать еще 7 лет назад. Дело в том, она порозовела. Илья ко мне переехал. Ты не думай, я его не звала. Он сам так решил». «Молодец какой!» — с чувством сказала Надя. «Настоящий мужчина». «Ты думаешь, это хорошо?» — засомневалась она. «А почему же плохо? Но ведь Соня... Он что, ради себя это делает?» — оборвала ее Надя. Нужна-то ему была со своими проблемами и больным ребенком, если бы ты была ему безразлична. Да ты посмотри на себя. Вот если он тебя такую любит, то это настоящее. Он ничего не говорил о любви. Значит, есть причина. Потерпи и езжай в Грибово в самом деле. Пришло твое время. Раз Надя благословила, надо ехать. Но как сказать Илье? Она долго мялась, пока не услышала. Что это с тобой? Есть новости из больницы? Соне что, хуже? Нет, мне просто надо уехать на пару дней. Ах, это! Ей показалось, что он обрадовался. Конечно, езжай. А ты что будешь делать? Как что? Работать, деньги зарабатывать. С энтузиазмом ответил Илья. И даже не спросил, куда я еду, мелькнула мысль у Маши. Но думать об этом ей было некогда. Сборы много времени не заняли. Утром следующего дня, когда Илья еще спал, она выскользнула из дома и минут через пять уже выруливала со двора. На расстоянии вытянутой руки на переднем сиденье лежала карта. Задача перед Машей стояла простая – найти Жору Бурмина и попросить у него развода. В крайнем случае этот развод купить. Если Жоры уже нет в живых, а за 7 лет всякое могло случиться, то взять справку о его смерти и стать законной вдовой. Чего уж проще. Она рассчитывала, что за 2 дня обернется. За день не получится, если и ночью тоже ехать, но на дворе глубокая осень, день короткий, ночи длинные. Того и гляди, начнется снегопад. Маша вспомнила метель, ставшую причиной ее скоропалительного замужества, и вздрогнула. Нет уж. Преимущество езды по трассе на большой машине с мощным мотором Маша поняла сразу. Ее косметичка хороша была для города, увы. Но машина брата давно уже была продана. Маша не хотела на ней ездить. Надя тем более. Выбора не было, и Маша не спеша ехала по трассе Дон, надеясь, что к вечеру доберется до пункта назначения. Где она будет ночевать, не думала. Не все ли равно? Главная ее задача – найти Жору и получить развод. Поворот к селу, где находилась деревянная церковь, в которой они венчались, Маша чуть было не проскочила. Сумерки уже сгустились. Она с трудом различала дорогу. Место припоминала с трудом. Все-таки 7 лет прошло, и она теперь была другая. И все воспринималось по-другому. При виде церкви Маша невольно почувствовала волнение. К огромному ее разочарованию там было темно. Но потом она заметила свет во флигеле. Она подъехала к воротам и заглушила мотор. Какое-то время сидела в машине. Вспоминала ту метельную ночь и свое скоропалительное замужество. Неужели все это было здесь? За 7 лет мало что изменилось. Разве что постройки обветшали, а ворота покосились. Снега в этом году было мало. Погода стояла ветреная, слякотная. И он таял, едва успев коснуться земли. Маша собралась с мыслями, вышла из машины и побрела к флигелю. На стук долго не открывали. Она уже начала волноваться. Но тут вдруг дверь отворилась, и Маша увидела мужчину средних лет. В рясе, с окладистой бородой и густыми, сросшимися на переносице бровями. Разочарованно подумала. «Не тот». «Что вы хотели?» – напевно спросил батюшка. «Здравствуйте, можно войти? Мне надо с вами поговорить». «На исповедь в субботу приходи, с утра, тогда и причастишься», – внимательно оглядев ее, сказал батюшка. «Я по делу. Поверьте, мне очень надо поговорить. Ну, очень», – взмолилась Маша. «Что ж, проходи, коли надо». Батюшка посторонился. Она вошла. Здесь было тесно, в печке горел огонь. Маша почувствовала, что ноги промокли. Да и вообще, ей было не по себе. «К огню садись», — сказали ей. «Обогрейся». Маша присела на шаткий стул, протянула к огню руки и спросила. «А давно вы здесь? Я вообще-то не к вам приехала. Раньше здесь был другой батюшка». «Отец Александр теперь настоятель в мужском монастыре», — охотно ответил ее собеседник. «Как бы мне хотелось с ним поговорить. Далеко это?» «Километрах в 50 отсюда. Но дорога там плохая. Не проедешь. Вот санный путь установится, тогда и приезжай. А сейчас грязь. Глухое место, хотя и красивое. А что за дело у тебя до него?» Батюшка говорил напевно и все время оглаживал бороду, словно снимал с нее невидимую паутину. 7 лет назад я венчалась в этой церкви», — вздохнула Маша. «Это было странное венчание. В ту ночь разыгралась метель. Жених был сильно огорчен, его невеста не приехала. А здесь решила укрыться от непогоды другая женщина. И так получилось, что с ней его и обвенчали. И эта женщина я. Вот так-то. «Так что же тебе теперь?» — спросил батюшка, в очередной раз огладив бороду. «Я хочу получить развод. А у отца Александра благословения, значит, просить хочешь. Знаю я эту историю, наслышан. Не надо тебе к нему ехать. Почему? Отца Александра здесь все уважают. Он в вере строг. За благословением на развод и детоубийство к нему ехать не следует. Все одно ничего не выйдет. Ежели он вас тогда повенчал, так тому и быть. Но это же была случайность. Знать, надо тебе с этим жить. Но я люблю другого мужчину. Я замуж за него хочу. Поступай, как знаешь. Только к отцу Александру тебе ехать не надо. Вольно народ стал жить. Захотят – поженятся. Захотят – разженятся. Нет, чтобы как следует подумать. А не знаешь, чего тебе надо, так нечего в церковь бежать, – сердито сказал батюшка. Живите так, все одно. Что жить в грехе, что разводиться. Отец Александр на развод благословения не дает. Ни к чему тебе туда ехать. Хорошо, тогда скажите, как проехать в Грибово? Ночь на дворе. Доехать ты доедешь, а дальше что? Заночуешь где? Где-нибудь, хоть в машине. Негоже так. Лихие люди, они везде есть. Давай-ка я тебя в село отведу. Здесь и переночуешь, а завтра поедешь искать своего мужа, коли уж так тебе охота. У меня выбора нет. Мне обязательно надо развестись. «Что ж, идем», — сурово сказал батюшка. На ночлег ее устроили в просторном доме. Хозяева, бездетный муж и жена, все подчивали Машу молоком и домашними пирогами с капустой. Спала она крепко, без всяких сновидений, но проснулась рано и сразу же начала собираться. От денег за постой хозяева категорически отказались. Она ехала в Грибово, почти уверенная в том, что сегодня увидит Жору Бурмина. Только бы застать его дома. Первый, кто встретился ей в Грибове, был мужик на тракторе. Его огромные колеса были облеплены жирной грязью, а шметки падали на дорогу, которая вся была ими заляпана. Маша понимала, что ее крохотная машина фисташкового цвета смотрится здесь нелепо, недаром на нее все таращатся. Ну и пусть. Она остановилась на обочине, вышла на дорогу и махнула рукой. Потом подождала, пока тяжелая грязная машина с ней поравняется. «Чего надо?» – высунувшись из кабины, крикнул тракторист, пытаясь перекричать работающий двигатель. «Скажите, это Грибово?» – прокричала Маша. «Оно! А бурмины где живут?» «Кто?» «Бурмины. Нет здесь таких». «Как это нет? Жора Бурмин, Егор. А ты кто такая?» «Что? Кто такая, говорю? Откуда вы?» «Журналистка из Москвы. Мне нужен Жора Бурмин». «Зачем?» «Я к нему по делу». «А он уехал». «Куда?» «Да в Москву. Там и ищи», — оскалился тракторист. «А кто мне может подробнее рассказать?» «Что? Где его родители?» «И они уехали». «Куда? А кто его знает?» Тракторист смачно сплюнул и нырнул обратно в кабину. Маша осталась стоять на дороге, вид у нее был растерянный. Трактор уехал. Она хотела было тоже сесть в машину и ехать дальше, но тут рядом с ней притормозила новенькая Нива. Водитель высунулся из окна и спросил: «Девушка, вас подвезти?» «Спасибо, я на машине». «Разве это машина?» – рассмеялся водитель. «Я местных всех знаю. Вы-то здесь что позабыли?» «Я ищу Бурминых». «Бурминых? Вы их знаете?» «Знаю, что были такие. Я у них дом купил». «Дом купили?» – обрадовалась Маша. «Выходит, вы знаете, куда они переехали?» «Понятия не имею». «Как же так? А зачем мне это надо?» «Ну, мне они очень нужны, эти Бурмины. Садитесь ко мне в машину. Холодно на дороге-то стоять». «Нет, спасибо, у меня дела». «Думаете, я маньяк?» – оскалился водитель Нивы. «Я частный предприниматель, фермер здешний. А вы откуда?» «Из Москвы», – сухо сказала Маша. «Из Москвы!» Он оглядел ее с ног до головы и сказал: «Тогда понятно». После чего вылез из машины и встал рядом с ней на грязной дороге. Спросил: «А зачем вам Бурмины?» «Мне, в общем-то, нужен Жора Бурмин». «Не знаю такого». «Как же так?» – отчаялась Маша. «Я его уже здесь не застал. Сестру его, Алену, узнавал». «Отлично!» — обрадовалась Маша. «Где она?» «Уехала. Замуж она вышла. В Краснодар. Туда и уехала. А родители дом продали и вслед за дочерью подались. Говорят, в какую-то станицу. История у них вышла некрасивая 7 лет назад». «Какая история?» — похолодела Маша. «Да с девушкой. Сынок их непутевый оказался виноват. Говорят, 2 раза девку бросил. Прямо из-под венца сбежал. Они от позора-то и уехали. После того случая в Грибове на них косо стали смотреть. Значит, в Краснодар. Алена в Краснодар. Они не знаю куда». «Она наверняка фамилию поменяла», — задумчиво сказала Маша. «А то! А девушка? Какая девушка? Ну, которую он бросил. Катя, кажется». «А ты откуда знаешь?» — подозрительно посмотрел на нее фермер. «Тоже наслышана. Вы тут всех знаете», — заискивающе сказала Маша. «А мне очень надо найти Бурмина, поймите». «И в самом деле, Катя и ее звали, невесту. Она в город уехала. Там, говорят, родила. Тоже замуж вышла?» «Зачем?» — оскалился фермер. «Так живет». «А как вы думаете, она знает, где Жора?» Он расхохотался. «Да Катька после такого и слышать о нем не хочет. Так что девку понапрасну не беспокой. Поехали ко мне, чайку попьем», — подмигнул он. «Замерзла, небось». «Нет, спасибо», — упавшим голосом сказала Маша. «Поехали, я тебе секрет скажу». «Вот привязался, липучий какой». «Подскажу, как Жору найти», — вновь подмигнул ей фермер. Она не ответила и торопливо полезла в машину. Этого еще не хватало. Нарвалась на местного Казанову. Ей сейчас не до флирта. Маша также торопливо завела мотор и стала разворачиваться. «Эй, девушка!» — крикнул ей вслед фермер. «Погоди! Да погоди ты!» Она, не слушая, надавила на газ. Кинула взгляд в боковое зеркало и увидела, как фермер с досады махнул рукой и полез в свою Ниву. Они разъехались в разные стороны. Он в Грибово, она повернула к трассе. Маша была страшно разочарована. Зря моталась в такую даль. Алена вышла замуж и уехала в Краснодар, поменяв фамилию. Родители Жоры тоже сменили место жительства. Сам он подался в Москву. Что дальше? Наводить справки? Искать в Москве Егора Александровича Бурмина или Бурминых в Краснодарском крае? И сколько времени займут поиски? Вряд ли Жора живет по месту прописки. Вряд ли у него вообще есть эта прописка. Если он скитается по частным квартирам, найти его будет трудно. Разве что действовать через суд. Составить заявление. Муж, мол, пропал. Оформите развод. Наверняка это можно устроить. Да, надо действовать через суд. Зря она поехала в такую даль.